На выходе из студии я хотел было зайти в мужской туалет неподалеку от главных ворот, но затем повернул в другую сторону. От этого места я по давней привычке держался подальше. Подземная пещера, где слышались звуки невидимых струй и торопливые всплески, словно шмыгнул проворный рак, стоило лишь коснуться ручки и приоткрыть дверь. Я всегда останавливался, откашливался и медленно открывал дверь. И тогда дверцы кабинок начинали захлопываться то со стуком, то совсем тихо, а иногда с грохотом ружейного выстрела, словно те, кто обитал в этой пещере весь день и из-за вечеринок не прятался даже в этот поздний час, в панике разбегались кто куда. И ты входил в тишину холодного кафеля и подземных течений, поскорее делал свои дела и выскакивал, не помыв рук, чтобы уже снаружи услышать, как неохотно просыпаются ловкие раки, с шорохом распахиваются двери и всплывают на поверхность пещерные жители, встревоженные и всполошенные, кто сильно, кто нет. Итак, я повернул в другую сторону и, окликнув, нет ли кого внутри, нырнул в женский туалет напротив. Холодное, отделанное чистым белым кафелем помещение, ни темной пещеры, ни шмыгающих существ, а потом мигом вынырнул обратно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимо шагает отряд прусской гвардии, направляясь на вечеринку в 10-м павильоне. Командир, светловолосый красавец с большими невинными глазами, покинул своих гвардейцев и, ничего не подозревая, пошел к мужской уборной. «Больше никто его не увидит», — подумал я и заспешил прочь по улице. Была уже почти полночь. Такси. Оно мне не по карману. Но не пойду же я в одиночку на кладбище, черт побери. Остановилась перед кладбищенскими воротами за 3 минуты до назначенного времени. Долгих 2 минуты я прикидывал в уме количество склепов и могил, где около 9000 мертвецов были на полной ставке у фирмы Greenglades Park. 50 лет их складывали сюда, каждого в свое время, с тех самых пор, как владельцам строительной конторы Сэму Грину и Ральфу Глейду пришлось объявить о своем банкротстве, снять вывеску и занять участок над гробиями. Понимая, что их имена неплохо сочетаются, обанкротившиеся строители одноэтажных коттеджей назвали новое дело просто «Greenglades Park», и всех скелетов, выпавших из шкафов соседней киностудии, стали хоронить здесь, на этом кладбище. Поговаривали, что киношники, замешанные в их темной афере с недвижимостью, вложились в дело. Взамен 2 джентльмена, будто бы, соглашались держать язык за зубами. Все слухи, пересуды, грехи и старые делишки были похоронены в первой же могиле. И вот, сжав колени и стиснув зубы, я сидел, уставившись на маячившую вдалеке стену, за которой я насчитал 6 мирных, теплых, прекрасных павильонов, где завершались последние хэллоуинские пирушки, заканчивались последние вечеринки, затихала музыка, и хорошие парни вместе с плохими направлялись домой. И пока я глядел на отсветы автомобильных фар, пляшущие на высоченных стенах павильонов, воображая себе все эти бесконечные прощания «пока», «доброй ночи», мне вдруг так захотелось быть вместе с ними, плохими и хорошими, и ехать неизвестно куда, лучше уж неизвестно, чем это. На кладбище часы пробили полночь. «Ну что?» — раздался чей-то голос. Мой взгляд словно отскочил от стены киностудии и остановился на стриженной голове шофера такси. Тот пристально всматривался сквозь железную решетку, высасывая аромат из мятной жвачки, прилепленной к зубам. Ворота дребезжали от ветра, вдали замирало эхо башенных часов. «Ну, и кто пойдет открывать ворота?» — спросил шофер. «Я?» — в ужасе переспросил я. «Сам?» напросился. После долгих колебаний я все же заставил себя взяться рукой за ворот. К моему удивлению, они оказались не запертыми, и я распахнул их настежь. Я повел за собой машину, как старик, ведущий под уздцы смертельно усталую и перепуганную лошадь. Такси неустанно что-то бормотало в полголоса, но все без толку, а шофер вторил шепотом. «Черт, черт! Если что-то пойдет в нашу сторону, не думай, я здесь не останусь». «Ничего, я тоже здесь не останусь. Вперед!» По обе стороны гравийной дорожки виднелось множество белых силуэтов. Я услышал чей-то призрачный вздох, но это было лишь мое дыхание. Легкие пыхтели, как кузнечные мехи, пытаясь раздуть в груди хоть какую-то искру. На голову мне упали несколько капель дождя. «Боже!» – прошептал я. «И зонтика нет!» «Какого лешего я здесь делаю?» – пронеслось в моей голове. Каждый раз пересматривая старые фильмы ужасов, я смеялся над тем, как парень выходит поздно ночью на улицу, хотя надо было остаться дома, или над тем, как женщина делает то же самое, хлопая большими невинными глазами и надевая туфли на шпильках, в которых на бегу только спотыкаешься. Но вот и со мной случилось то же самое, и все из-за этой дурацкой, соблазнительной записки. «Все!» — прокричал таксист. — Дальше не поеду. — Трус! — крикнул я. — Ага, я подожду здесь. И вот я уже шагаю к дальней стене, дождь льет, как из ведра, заливая лицо, и пожар проклятий, клокочущий в моем горле. Фары такси давали достаточно света, чтобы разглядеть лестницу, прислоненную к задней ограде кладбища. По ней можно было забраться и попасть на натурные площадки «Максимус Филмс». Я остановился у подножия и стал вглядываться вверх сквозь холодную морось. Там, наверху, стоял человек. Он словно собирался перелезть через стену. Но его фигура застыла, точно вспышка молнии выхватила ее и навсегда запечатлела на бледно-голубой эмульсии кинопленки. Голова была наклонена вперед, как у бегуна-рекордсмена, а тело согнулось так, будто он готов был перевалиться через стену и сорваться вниз на территорию «Максимус Филмс». Однако человек, словно статуя, не менял этой нелепой позы. Я хотел было окликнуть его, но тут понял, почему он молчит, почему он так неподвижен. Человек на лестнице то ли умирал, то ли был мертв. Он пришел сюда, преследуемый тьмой, забрался на лестницу и окаменел при виде чего? Может, что-то у него за спиной заставило его замереть от ужаса? Или, еще хуже, что-то за стеной? В темноте студии. Дождь поливал белые камни над гробей. Я слегка подергал лестницу. «Господи!» — скричал я, потому что старик на вершине лестницы вдруг свалился вниз. Я отскочил и бросился на землю. Он упал между надгробиями, как 10-тонный свинцовый метеор. Я поднялся на ноги и склонился над ним, уже не слыша ни грохота в своей груди, ни шелеста дождя, омывавшего каменные плиты и тело покойного. Я вгляделся в его лицо. Ответом был взгляд водянистых бесцветных глаз. «Почему ты смотришь на меня?» – спросил он молча. «Потому, – подумал я, – что я тебя узнал». Лицо его было белым, как надгробные камни. Джеймс Чарльз Арбутнот, бывший глава «Максимус Филмс», — подумал я. «Да», — прошептал он. «Но», — беззвучно кричал я, — «в последний раз я видел тебя. В 13 лет я катался на роликах напротив твоей студии в ту самую неделю, когда ты погиб 20 лет назад». Потом появились дюжины фотографий, две разбитые машины, врезавшиеся в телефонный столб, страшные, искореженные обломки, окровавленная мостовая, изуродованные тела, а после этого были два дня с сотнями других фотографий, тысячи людей, пришедших на твои похороны, миллион цветов, нью-йоркские боссы, утирающие непритворные слезы, и мокрые глаза за двумя сотнями темных очков, когда актеры без улыбки выходили из машин. Да, это стало большой утратой для всех. А эти последние фото искореженных машин на бульваре Санта-Моника? А газеты, которые неделями не могли забыть о тебе, а радио, где непрестанно пели тебе хвалы и не прощали короля за то, что он ушел навсегда. И все это, Джеймс Чарльз Арбутнот, все это ты. «Не может быть, это невозможно!» – почти кричал я. «Ты здесь сейчас на стене? Кто тебя туда затащил? Тебя что, можно убивать много раз?» Сверкнула молния. Удар грома обрушился, словно хлопнула гигантская дверь. Дождь поливал лицо мертвеца, капли слезы текли из глаз. Открытый рот заполнялся водой. Я закричал и опрометью бросился прочь. Добежав до такси, я понял, что сердце мое осталось там, возле тела. Теперь оно гналось за мной. Оно настигло меня, как пуля, попавшая в печень, и припечатало к кузову машины. Шофер тревожно вглядывался в темноту аллеи позади меня, где дождь барабанил по гравию. «Там кто-нибудь есть?» – крикнул я. «Нет, слава богу, сматываемся!» Мотор никак не отзывался. У нас обоих вырвался стон отчаяния. Повинуясь страху, мотор все-таки завелся. Не так уж просто ехать задним ходом со скоростью 60 миль в час. Нам это удалось. Полночи я просидел, оглядывая свою обыкновенную гостиную с обыкновенной мебелью в маленьком домике на самой заурядной улице в тихом квартале. После трех чашек горячего какао мне по-прежнему было холодно. Я дрожал. На стене мое воображение рисовало мрачные картины. «Люди не умирают дважды», — думал я. «Человек, который там на лестнице хватался руками за ночной ветер, не мог быть Джеймсом Чарльзом Арбутнотом. Трупы разлагаются, трупы исчезают». Я вспомнил, как однажды, в 1934 году, Арбутнот вышел из своего лимузина перед воротами студии, и тут я подкатился к нему на роликах, потерял равновесие и упал прямо в его объятия. Он, смеясь, помог мне удержаться на ногах, подписал книгу, ущипнул за щеку и прошел через ворота. И вот теперь, Господи Иисусе, этот человек, давно затерянный в прошлом, падает откуда-то с высоты вместе с холодным дождем на кладбищенский газон. Мне уже мерещилось, будто я слышу голоса и читаю заголовки «Джеймс Чарльз Арбутнот умер и воскрес». «Нет», — сказал я, обращаясь к белому потолку, где шуршал дождь, и падал человек. «Это был не он. Все это ложь». «Подожди до утра», — произнес чей-то голос.